Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 3 ноября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. В Союзе журналистов Арцаха состоялось обсуждение идеи нового закона. В Ереване на разных уровнях обсуждалось карабахское урегулирование. В Москве могут закрыть единственную армянскую школу. В Эчмиадзине появится улица Арама Асатряна. Итак, подробности новостного блока. Вчера в Союзе журналистов НКР состоялось предварительное обсуждение идеи законопроекта о творческих лицах и творческих союзах. Представил основные понятия и принципы документа председатель Союза Ким Габриэлян. Он мотивировал необходимость принятия подобного закона неопределенным статусом журналистов, в силу чего последние не могут, к примеру, пользоваться определенными социальными льготами. Ունենանք մեր ստրատեգիական քիչների ստրատեգիական անձանց մասին։ Օրենք ես էլ հոստացալն վեր այն նախագիծը նախորդ օրին հետամուտում նան տեսնամ ինչքան լավ հնարավոր մտցնել օրենք դրական մարմին։ Այդ հանրարականը վեր համագում արտովալա ես իրականացնում։ Կապ չունի միության անդամին անդամ չի։ Այս օրենքը հենց դա համար ստրատեգիական միությունների եւ ստրատեգիական անձանց մասին։ Журналист Майра Арцунян выразил свою точку зрения, заявив об однозначной поддержке идеи закона. Ռուսնեությունը լինի կանոնակարգված ունենա օրենսդրական հիմք, այսինքն լրացուցիչ պաշտպանվածության զգացողություն լինի։ Կարծում եմ այս օրենքի նախաձեռնությունը հենց դրան է միտված։ Այն պահանջները, որոնք ներկայացում են բոլոր նման կարգի օրենքների կանոնադրությունների պահպանված են, ընդհանուր որ այս նախաձեռնությունը իսկապես պահոց ժամանակը հասունացել էր, դրանում կարծում եմ ոչ մեկը չեն կասկածում, և մեր այսօրվա խնդիրը, իմ կարծիքով, այն պետք է լինի հնարավորինս կատարելագործել, հնարավորինս հղկել։ На встречу были приглашены журналисты-депутаты. Որպես մեր ընկերներ, վարագրող ընկերներ, որպես խորհրդարանի անդամ, որպեսզի իրանք էլ մասնակցեն, իրանք տեղ կարծիքներ, եթե կհնչեն, նախորդ ուղարկալ են բոլորին համար։ Варткес Багирян предложил провести соответствующую подготовительную работу, в том числе зондирование вероятности принятия закона в парламенте с учетом того, что аналогичного закона в Армении нет, и кроме того он сопряжен с дополнительными финансовыми средствами. В активных и заинтересованных обсуждениях приняли участие все участники. Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял вчера председателя Сената Королевства Бельгия Кристин Дефрень. Собеседники коснулись также урегулирования карабахского конфликта и процесса международного признания геноцида армян. Премьер Армении отметил важность взвешенной, созвучной общим подходом Евросоюза позиции Бельгии по вопросу карабахской проблемы, а также приветствовал визиты бельгийских парламентариев в НКР. Карен Карапетян высоко оценил тот факт, что еще в 1998 году Сенат Бельгии принял резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи и добавил, что резолюцией, принятой в 2015 году Палатой представителей, процесс признания Бельгии геноцида армян стал полным. В свою очередь Кристин Дефрень отметила, что Бельгия готова оказывать содействие усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленным на мирное решение карабахского конфликта, и подчеркнула важность обеспечения долгосрочного мира и безопасности в регионе. В Ереване в резиденции посла Японии в Армении Ейджи Тагучи по его приглашению состоялась встреча с первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном. Как сообщает пресс-служба партии Армянский национальный конгресс, в ходе встречи были обсуждены предстоящие в Армении парламентские выборы, процесс урегулирования карабахского конфликта и армяно-японские отношения. В Москве могут закрыть единственную государственную армянскую школу. Об этом сообщила председатель управляющего совета школы Ирина Рубанова. Армянская школа была основана в 1989 году в Москве после Спитакского землетрясения. Такое решение было принято для того, чтобы дети, находящиеся на лечении и в процессе реабилитации в России, могли продолжить обучение в условиях, максимально приближенных к тем, что действовали в Армении. Рубанова сообщила, что в департаменте хотят хотят слить армянскую школу с местной московской школой, а также требуют найти финансирование. По ее словам, сотрудники школы уже обратились в Союз армян России, другие армянские организации, но все усилия напрасны. Школа бюджетная, государственная, дети посещают ее бесплатно. Школа – это большое пятиэтажное здание в центре Москвы рядом с Кремлем. Содержать ее трудно, с учетом того, что здесь работает большое количество учителей, пояснила Рубанова. Она также добавила, что Министерство образования Армении сделало все возможное в этом вопросе, показало свою готовность на базе школы обеспечить реализацию образовательных проектов между Москвой и Ереваном, оказать всестороннюю поддержку, в частности, в вопросах учебно-методического и кадрового обеспечения. Судьба школы должна быть решена до 1 января 2017 года. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В эти дни в селе Неркин-Гуратах будет введен в эксплуатацию детский сад на 26 мест. Садик разместился в одной из частей сельской школы, которая была отреконструирована и отремонтирована. Дошкольное учреждение посетят как дети села Неркин-Гуратах, так и малыши села Цахкашин. Строительные работы были начаты в 2014 году, завершены в 2016, рассказал руководитель строительной компании Нурай Арутюнян. 2014 թվականի նիքսը շինարարությունը եւ ավարտին հասել 2016 թվականի. При реконструкции здания больше усилий приходится прикладывать строителям. Пришлось укрепить старое здание. Եթե վերանորոգում վերակառուցումը ավելի դժվար է, մեզանից պահանջվեց ուժեղացման աշխատանքներ կատարել, որպեսզի շենքը լինի ամուր, քանի որ շենքը 25-30 տարի ավարտվելուց ունի. Стоимость данной программы составила 60 миллион драм. Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 60 միլիոն դրամ, որից 53 միլիոնը համաշինարարականն է, իսկ 7 միլիոնը գույքի եւ տեխնիկայի արժեքն է. Отметим, что даже в тяжёлые апрельские дни строительные работы продолжались. Садик обеспечен всем необходимым – и техникой, и инвентарем. Созданы все условия для нормального пребывания детей. Садик действительно был необходим как родителям, так и детям. Этого ждали с нетерпением, отметила директор школы Нарине Давидян. Одну из улиц города Эчмиадзин в Армении назовут именем известного армянского исполнителя Арама Асатряна. Соответствующее решение было принято 1 ноября на первом заседании новоизбранного совета старейшин Эчмиадзина. Было решено, что часть улицы Исакова, города, где жил певец Арам Асатрян, будет отныне носить его имя. Решение войдет в законную силу 6 ноября, так как именно в этот день исполнится 10 лет со дня смерти певца, говорится в сообщении мэрии города. Объявление. Министерство культуры и по вопросам молодежи НКР объявляет конкурс молодежных программ. В конкурсе могут принять участие лица, осуществляющие свою деятельность в молодежной сфере, а также зарегистрированные в НКР юридические лица. Предпочтение будет отдаваться районным программам. Заявки на программы принимаются до 10 ноября включительно. Дополнительная информация по телефонам 73 20 73 и 73-40-73. И еще одно объявление. Министерство здравоохранения НКР сообщает о том, что специалисты Центра диагностики «Экосенс» Армении проведут в Степанакерте День открытых дверей. Будут проведены бесплатные консультации гинеколога, ревматолога и ультразвуковые обследования суставов. Прием будет производиться 7 ноября с 9 до 15.30, 8 ноября с 9 до 13 часов. День открытых дверей будет проходить в обществе с ограниченной ответственностью Dentex Dental, бывшая стоматологическая поликлиника, по адресу улица Олега Манукяна, 9А. Телефон для справок 94-45-18. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.